Академия. Это было время, когда профессорами Академии были главным образом немцы. Вильевальди, Неф, Йордан, Веник. Из русских профессоров были только Шамшин, Бруни да Чистяков, который уже несколько лет находился в Италии. Василий попал к нему лишь на четвертый год обучения. Каждый месяц в учебном году вел классы какой-нибудь из этих профессоров. И ни один из них, кроме Чистякова, не отдавал до конца молодому поколению ни своих знаний, ни мастерства, ни сердца. Профессор Нерф настолько плохо говорил по-русски, что не всегда можно было понять, что лепечет этот холеный, самовлюбленный розовый старец. Профессор Вильевальде, насквозь фальшивый чиновник, не считал нужным пускаться в обсуждение ученических работ. Он только хвалил своих учеников, вежливо и равнодушно говоря им всем одно и то же. Профессор Йордан был так стар, что почти ничего не видел, и ободрял учеников одним словом — «старайтесь». Профессора Веник и Шамшин стояли на различных точках зрения, и каждый хотел утвердить в классе свою. Шамшин требовал академической точности, сухости и четкости, а немец Веник громко разглагольствовал о сочности. Он говорил, что натура состоит из костей, мяса и крови, и что надо, чтобы все это сочилось. От столь разных требований у студентов был полный яролаж в голове. Но самым далеким от жизни был профессор Бруни. Он однажды советовал своему ученику Илье Репину для фона какой-то картины не писать пейзажи с натуры, а использовать уже написанный пейзаж, скопировав его у какого-нибудь знаменитого мастера. В самом деле, чего стараться, когда Никола Пуссен уже давным-давно нашел манеру писать пейзаж, так что его не переплюнешь. Точно так же он советовал, строя многофигурную композицию, нарезать из бумаги фигурок и расставлять их на нарисованном фоне. Это было чисто механическое занятие, рассчитанное на случайную удачу. Ни мышление, ни чувство ученика здесь не участвовали. Один только Павел Петрович Чистяков, большой мастер рисунка и тонкий знаток живописи, давал своим ученикам то, чего не могли дать остальные профессора. Были в академии так называемые научные классы, где преподавались история всеобщая, история священная, история искусств, литература, анатомия, химия, физика. Все эти предметы Василий Суриков изучал тщательнейшим образом, чтобы восполнить все, чего ему не могла дать Красноярская гимназия. Он не пропускал ни одного занятия. Профессоров-художников он не любил, не понимал их академического мировоззрения и не верил их вкусу. Но он не отступал от требования программы, хорошо понимая, как необходимы точные знания. Однако при этом внутренне подчинялся лишь собственному чутью и глазу. И единственно подлинным авторитетом среди всех педагогов был для Сурикова Чистяков. Наступил новый 1870 год. Суриков встретил его в семье Кузнецовых. Там ему было весело и хорошо, и особенно потому, что к ним приехало много сибиряков. Он с удовольствием танцевал, по очереди приглашая всех четырех дочек Кузнецова. Девушки ценили совсем особенный ум и характер земляка. Их не отталкивала его замкнутость, внешняя суровость с малознакомыми людьми. Они знали его смешным, добрым и остроумным. Он ездил с ними в оперу, бывал на выставках, на гуляниях, и крепко дружил с их братьями. Новый год принес Васе новые удачи. Он первым перешел на второй курс по рисованию и наукам. На каникулах он занялся первой большой работой. Еще зимой он сделал несколько эскизов Исаакиевского собора в лунном освещении со стороны Медного всадника. Снизу могучий конь на скале подсвечен фонарями, бросающими на снег розоватый рефлекс. Сверху статуя залита голубым лунным светом, в глубине величавый темный собор. Эту картину Суриков задумал написать маслом. Картина удалась. На осенней выставке Академии она сразу выдвинула Сурикова в первые ряды молодых живописцев. Эта работа привела в восторг Петра Ивановича Кузнецова. Он купил ее за 100 рублей, что в то время считалось большими деньгами. В это же лето 1870 года Суриков начал заниматься композицией, хотя по классу ему еще не полагалось. Задуманной им композицией была «Убийство Дмитрия Самозванца». Однако свою первую серебряную медаль он получил за рисунок с натуры, в чем был очень силен. За первой медалью последовала вторая и несколько премий. Твердой поступью Суриков шел вперед. За три зимы он успел необычайно много. Не отступая, не сомневаясь, работал почти без отдыха, вглядываясь в окружающую жизнь верным и все вбирающим глазом подлинного художника.